Глава 148. Не время убивать. У меня есть около 3 секунд, чтобы придумать, что делать, ведь пол приближается очень быстро. Но я могу думать только об ужасающей боли в плече и спине. Хадсон переносится прямо ко мне, и на лице его написан ужас. Краем глаза я вижу Иден. В своем драконьем обличье она тоже мчится ко мне. Интересно, думаю я, как будто сквозь туман. Если на меня приземлится этот зверь, боль в моем плече прекратится? Это было бы неплохо. Первым до меня добирается Хадсон, подпрыгнув на 20 футов в воздух и подхватив меня. Мы приземляемся на каменный пол, и я с ужасом смотрю, как зверь, все еще держа в зубах мое изгрызенное крыло, с жутким тупым стуком падает рядом. Мои друзья бегут к нему со всех сторон и окружают его. Колдор, Реми и Иден держат в руках колья из его шипов, которые отломил Хадсон. Но зверь не встает. «Он мертв?» — спрашиваю я, когда Хадсон переворачивает меня, чтобы посмотреть на мою спину. «Грейс», — говорит он, и видно, что он потрясен. «Грейс, твое крыло!» «Я знаю», — перебиваю его я, потому что не хочу слышать, как он это скажет. Не знаю, почему. Возможно, потому что если он это скажет, это станет реальным. «О, боже, Грейс!» Внезапно со мной рядом оказывается Мэйси. Она срывает с себя толстовку и прижимает ее к моей спине. «Что же нам теперь делать?» Не знаю, кому она задает этот вопрос. Мне, Хадсону или Вселенной. Но я понятия не имею, что ей сказать. Однако знаю, на разговоры нет времени, пока зверь жив. Я сжимаю ее руку и шепчу. «Я в порядке». И встаю на ноги. Хадсон здесь, рядом. «Грейс, перестань. Тебе нужно отдохнуть. Что мне действительно нужно, так это довести дело до конца», — отвечаю я. Но делаю только пару шагов, после чего мои колени подгибаются, и я падаю на пол. Черт возьми. Я сжимаю руку в кулак и бью им в землю, потому что меня охватывает чувство бессилия и досады. Поверить не могу, что это происходит. Особенно теперь, когда все остальное пошло наперекосяк. Меня затапливает паника. Она превращает мои легкие в огонь, а кровь в лед. Я хочу ее подавить. Я должна ее подавить. Но это так тяжело. Сейчас я могу думать только об одном. Обо всем плохом, что произошло. Да, мы близки к тому, чтобы одержать в этих испытаниях победу, добыть эликсир и найти способ свергнуть Сайруса. Но на пути к этому итогу мы столько всего потеряли. Почти все члены Ордена погибли. Джексон раздавлен, опустошен. А мы, остальные, пережили кошмары, которые будут преследовать нас до конца наших дней. К тому же теперь у меня нет одного крыла. Как я могу быть королевой Гаргулей без крыла, не имея возможности летать? Как я смогу сразиться с Сайрусом? Более того, как я могу просить моих друзей пойти в бой и рискнуть всем, если сама я теперь не в силах сражаться рядом с ними? Сражаться так, как должна. Однако выбора у меня нет. Мы зашли слишком далеко. Сожгли слишком много мостов и слишком многое потеряли. Мы должны довести это до конца. И я каким-то образом должна придумать, как это сделать. Пусть даже я теперь всего лишь половина Гаргульи. Эта мысль вызывает у меня адскую душевную боль. Но я подавляю ее и засовываю в свою мысленную папку с дерьмом, которое я не могу разгребать сейчас, чтобы сосредоточиться на том, которое мне по силам. Я не смогу пережить еще одну смерть на этой арене. А значит, нам надо убраться отсюда. Но для этого мы должны покончить с этим. Прямо здесь. Прямо сейчас. «Грейс», — Хадсон опускается на колени рядом со мной. «Просто отдохни. Мы справимся с этим». Я знаю, что он прав. Знаю, что мои друзья могут сделать это, что они доведут дело до конца. Но это было бы слишком легко. И, глядя на зверя, лежащего на земле, я понимаю, что не могу этого сделать. Только не после всего, что произошло и что мы выстрадали. «Я в порядке», — повторяю я. И на сей раз мои слова звучат увереннее. «Это не так. Я далеко не в порядке. Но я могу это сделать. Я должна». Я иду к зверю. Его странные белёсые глаза закатываются. Он продолжает лежать на земле, здорово разбившийся при падении, но все еще живой. И мне становится не по себе, когда я думаю о том, что случится дальше, о том, что я должна сделать. Это нелепо, учитывая все, что он здесь натворил, но мне все равно неуютно. И думаю, это хорошо, ведь мысль о том, чтобы забрать чужую жизнь, даже такую страшную, должна вызывать ужас. Должна вызывать боль. Именно поэтому Хадсон так мучается. Именно поэтому он корит себя всякий раз, когда ему приходится использовать свою силу. Потому что жизнь, чья бы она ни была, — это драгоценный дар. И я не хочу этого забывать. «Что нам делать теперь?» спрашивает Мэйси, подойдя ко мне. В ее голосе звучат слезы, что наводит меня на мысль о том, что она чувствует себя так же, как и я. «Думаю, мы должны прикончить его», — говорит Колдер. «Иначе мы не выиграем этот раунд. А если мы не выиграем этот раунд...» Она замолкает, но я знаю, что она хочет сказать. «Если мы не выиграем этот раунд, то, выходит, все было зря». «Если мы не выиграем этот раунд, то Байрон и Рафаэль погибли напрасно. Если мы не выиграем этот раунд, то не выберемся отсюда живыми. Эта арена заберет наши жизни». Зверь пытается подняться, но это ему не под силу. И он валится на пол и просто лежит, ожидая, когда мы сделаем с ним то, что он сам сделал с двумя людьми, которых мы любим. Ожидая, когда мы убьем его, чтобы спастись самим. «Давайте покончим с этим», — говорит, наконец, Хадсон, хватая один из шипов, которые он отломил. «Я вижу, что ему это тоже дается тяжело — убить еще одно живое существо, даже если на сей раз ему не надо использовать для этого свой дар. Я не могу позволить ему сделать это. Просто не могу. Он уже принес столько жертв ради нас». Ради меня, что я не могу допустить, чтобы он принес еще и эту. И я встаю между ним и зверем и медленно, осторожно беру шип из его руки. Мое плечо болит после потери крыла, но я все еще достаточно крепка. Я справлюсь с этим, говорю я, и он смотрит на меня серьезно и печально. Нет, Грейс. «Я справлюсь с этим», — повторяю я, и хотя все внутри меня дрожит, я опять поворачиваюсь к зверю. Он смотрит на меня. Один его молочно-белый глаз следит за каждым моим движением. По его щеке текут слезы, слезы боли, и у меня щемит сердце. «Ты должна это сделать, Грейс», — говорю я себе, приблизившись к нему. «Если ты этого не сделаешь, то сколько еще людей погибнет из-за Сайруса? Если ты этого не сделаешь, твои друзья погибнут прямо здесь, на этой арене. Выбора нет». Но, наклонившись над ним, сжимая в руке шип, я вижу, как по его морде течет слеза, и вспоминаю, зачем мы здесь. Из-за слез Элиоса. Так не в этом ли дело? Может быть, это существо и есть Элиос, и мы должны причинить ему боль, чтобы собрать его слезы? У меня перехватывает дыхание. Неужели они действительно хотят, чтобы мы измучили этого зверя, чтобы забрать его слезы и тем самым положить конец мукам других? Не может быть, чтобы это оказалось правдой. Не может быть. А если это так, то я не хочу в этом участвовать. По его щеке течет еще одна слеза. Когда я подхожу близко, его глаза округляются от страха. Он начинает часто дышать, издает тихий стон, а у меня вырывается всхлип. Что сделало это существо, чтобы заслужить такое? Если бы оно было волком, и я забралась в его логово, разве этот волк не набросился бы на меня, защищая свой дом? И свалив его на землю и почти убив, разве стала бы я упиваться его бессилием? Я падаю перед ним на колени, и Хадсон предостерегает. «Грейс, осторожнее, он все еще может укусить тебя». Но Хадсон не видит того, что вижу я в глазах этого зверя. Он понимает, что проиграл. Я смотрю и вижу его. По-настоящему вижу его. Безобразного, страшного, гадкого, кровожадного зверя. И понимаю, что это не его вина. Не его вина, что он выглядит именно так. Не его вина, что он только и умеет, что калечить и убивать. Не его вина, что он тысячи лет был заперт на этой арене, пытаясь выжить. Ведь всякий, кто входит сюда, хочет убить его. Он этого не просил. Все это не его вина. Но если я убью его сейчас, когда он совершенно беспомощный лежит передо мной, это будет моя вина. Это будет грех, с которым я не смогу жить. Милосердие никогда не бывает напрасным. И если люди, которые руководят этими испытаниями, этого не понимают, то нам все равно не выйти отсюда. Шип со стуком падает на пол из моих рук. «Мы не можем убить его», — шепчу я. И, повернувшись к моим друзьям, понимаю, что они пришли к тому же выводу. Даже Колдр, считающая, что потроха вкусны, не может осудить этого зверя просто потому, что он делает то, ради чего его растили. Даже Джексон, который потерял так много на этой арене, не может забрать жизнь, которую не обязательно забирать. Проходит всего секунда, и Иден и Реми тоже роняют свои шипы. «Ему больно», — говорит Колдер. «Знаю. Все нормально», — шепчу я зверю, гладя его шею. С этой стороны он выглядит таким же безобразным, как и со всех других. Но если ты красив, это еще не делает тебя достойным. Достаточно посмотреть на Сайруса и Далилу. Он дрожит под моей рукой, но я продолжаю шептать утешение, закрыв глаза, и направляю в него целительную энергию земли. Но из этого ничего не выходит. Как и вся магия, которую мы пытались использовать против него, это не работает. Эта мысль ошеломляет и страшно огорчает меня. Я не могу оставить его, когда он испытывает такую боль. Я просто не могу. Ни одно животное не должно так страдать. «Прости», — говорю я ему и отстраняюсь, чтобы лучше рассмотреть его. И тут меня осеняет. Надетая на него сбруя, ужасно похожа на тот пояс, который был на Тесс оба раза, когда мы видели ее. Возможно, это совпадение. Или же... Я наклоняюсь и осторожно подбираю один из шипов, которые мы бросили всего пару минут назад. «Грейс!» — в голосе Мэйси слышится ужас. «Ничего, все нормально». Говорю я зверю, который дрожит еще сильнее. Я позабочусь о тебе. Наклонившись, я использую шип, чтобы срезать с него сбрую. Мэйси вскрикивает, затем делает долгий вдох. Это не то, чего я ожидала. Наше время на исходе. Я это чувствую и потому ничего не говорю. Вместо этого я опять кладу ладонь на шею зверя и снова пытаюсь исцелить его с помощью магии земли. Но это происходит медленно. Слишком медленно. Он умрет до того, как у меня получится его исцелить. И я вскрикиваю, положив вторую руку на пол из камней и земли. Но этого не хватает. Я не могу впитывать в себя магию Земли достаточно быстро. Татуировка на моей руке начинает наполняться магической силой и светиться. Я чувствую прилив этой силы. Она вливается в мое тело, и я поворачиваю голову, чтобы посмотреть, откуда она взялась. И тут я вижу, откуда. От моих друзей. Каждый из них положил одну руку на своего соседа. Микай, Даут, Флинт, Джексон, Иден, Колдер, Реми и Мэйси. Моя кузина держит за руку Хадсона, а он касается моего плеча, которое уже онемело от боли. Все они предлагают мне свою магическую силу, чтобы спасти это существо. И я еще никогда так не восхищалась этими людьми, которых мне посчастливилось узнать. Они — моя новообретенная семья. На сей раз, повернувшись к этому бедному животному, я беру из себя и направляю в него столько целительной энергии, сколько могу. Все его тело начинает трястись, когда энергия накрывает его, сращивая сломанные кости и исцеляя поврежденные органы. Закончив исцеление и почувствовав, что у него больше ничего не сломано и не повреждено, я делаю несколько шагов назад. И мои друзья тоже. И мы ждем, не зная, спасет нас наше милосердие или, наоборот, станет нашим концом.